что делал он это и не без уловки. Письмо без даты вынуждает адресата к незамедлительному ответу. Где-то в 70-м году магаданское телевидение попросило меня сделать передачу об Олеге Куваеве. Был он тогда в Болшеве. Я написал ему письмо и составил анкету из 15 вопросов. Попросил его на них ответить, полагая, что его ответы будут интересны не только телезрителям, но и всем его читателям. Он ответил большим письмом, которое я привожу почти полностью, поскольку уже в самом этом письме виден Олег. Но сначала анкета. Первый. Перечисли названия всех книг. Второй. По каким произведениям сняты фильмы? Третий. Что из написанного считаешь лучшим? Не надо банального «лучшее впереди». Бери пример с классиков. У них лучшее позади. Четвертый. Как относишься к работе в кино? Пятый. С какого года на Чукотке? В качестве кого начинал? Где побывал на Чукотке? Шестой. Что представляет собой новый роман, только что тобой законченный? Седьмой. Над чем будешь работать после? Восьмой. Охарактеризуй свое отношение к Чукотке и к Северу в нескольких словах. Девятый. Любимый напиток. Десятый. Любимая еда. Одиннадцатый. Любимый вид спорта. Двенадцатый. Любимое место, куда всегда хочется приехать. Тринадцатый. Другое место на земле, куда хотелось бы поехать завтра. Четырнадцатый. Любимый афоризм. Пятнадцатый. Что бы ты хотел поведать почитателям своего творчества, доведись тебе встретиться с ними посредством кино или телевидения? Ответ его сохранился. Здесь я его привожу почти полностью, опустив только то, что к анкете не имеет отношения. «Письма наши разминулись, но так как ты изобрел великосветскую анкету, то напишу вдогон». Великосветская анкета. Первый. Книги по порядку. «Зажгите костры в океане», «Чудаки живут на востоке», «Весенняя охота на гусей», «Птица капитана Росса», «Тройной полярный сюжет». Второй. «Возню с кино я начал с документальных. Для объединения географических фильмов снята была одночастевка цветная, «Люди, тундры и моря», «О Чукотке» и несколько сюжетов. Они все прошли по всесоюзному экрану и центральному телевидению. Затем вместе с режиссером Алексеем Салтыковым написал сценарий по повести «Азовский вариант». Сценарий был дерьмо, и Мосфильм справедливо от него отказался, оплатив нам, однако, наши труды. Затем снята была лента по рассказу «Берег принцессы Люськи» и фильм по повести «Птица капитана Росса», ничего общего с повестью не имеющий. Третий. Из написанного лучшим считаю рассказы «Через 300 лет после радуги», «Чуть-чуть невеселый рассказ» и «Два выстрела в сентябре». Последний опубликован в журнале «Вокруг света» под названием «Дядя Яким». Если называть в единственном числе, то первый из названных рассказов. Достаточно на уровне сделанной повести «Весенняя охота на гусей» и «Азовский вариант». Все остальное – туфта. Нету полета. Посему отношу его не к прозе, а к беллетристике. Четвертый. О работе в кино. Кино и телевидение в наши дни дают выход на миллионы. Если 20 миллионов выключат телевизоры, то вторые 20 его все-таки посмотрят, а 10 что-то запомнят. Посему парадокс. По короткому фильму «Берег принцессы Люськи» я получил больше писем, чем по 5 книгам, не говоря о десятках журнальных публикаций. А ведь у того же «Вокруг света» тираж более 2 миллионов 600. Это серьезно.